Приласкайте его сердце. Всякий раз, когда я разговариваю с мужчинами, которым надоел секс или которые чувствуют, что застряли в рутине, они обычно говорят, что секс стал механическим и предсказуемым. А когда я прошу их детализировать и уточнить, что они подразумевают под рутиной или предсказуемостью, это неизменно сводится к следующему. Мы знаем, как довести друг друга до оргазма, но это не связано с эмоциями. Фокус в поддержании эмоционально-сексуальной связи заключается не только в изменении сексуального сценария и введении новых поз или приемов, но и в том, чтобы стать более эмоционально вовлеченным до и после каждой интимной встречи. Это поиск способов, позволяющих чувству единения, которое вы испытывали во время занятий любовью, перетечь в остальную часть вашей повседневной жизни. Эмоциональное присутствие в большей степени, чем любая техника или поза, является валютой отличного секса. И как мы обсуждали в отношении прелюдии и разжигания желания, это чувство эмоциональной вовлеченности начинается за пределами спальни. А пока вы влезаете в его голову и стимулируете его разум, вот несколько простых техник, которые позволят прикоснуться к его сердцу. Обнимайтесь, пока не почувствуете связь. Когда я работаю с парами в своем офисе, я не только уделяю пристальное внимание языку их тел, как они сидят рядом, держатся ли они за руки и касаются ли друг друга. Но еще на каком-то этапе первых сессий я неизменно прошу их встать и обняться. Объятия очень показательны и могут много сказать об отношениях в целом. Всегда интересно посмотреть, как долго пара поддерживает контакт во время объятий и кто их прекращает первым. Большинство из нас не умеют обниматься или не обнимаются так, чтобы способствовать ощущению связанности. Звучит просто, но объятие, настоящее объятие, работа нелегкая, поэтому я часто даю парам задание обниматься, пока они не почувствуют связь. Возьмите себе за правило по-настоящему обниматься не менее 3 раз в день, перед уходом на работу, по возвращении домой и перед сном. Если вы больше ничего не делаете, обнимайтесь 3 раза, но по-настоящему. Подробнее об этой технике и о том, как она используется для стимулирования большого успеха в сексуальной и семейной терапии, я призываю вас прочитать в новаторской работе доктора Дэвида Шнарха «Страстный брак» – «A Passionate Marriage». Подарок присутствия. Одно из самых больших препятствий для долгих объятий, пока не появится ощущение связи, это багаж совместной жизни. Часто мы злимся, обижаемся или переживаем из-за того, что сделал другой человек. Или тащим за собой домой конфликты с работы, напряжение от долгой дороги или ссору с коллегой, другом или членом семьи. Близость с нашим партнером начинает ощущаться как рутина или обязанность, на которой мы просто не можем заставить себя сосредоточиться, не беспокоясь и не отвлекаясь. Жизнь никогда не перестанет происходить вокруг нас, и мы должны защищать нашу связь от остального мира, друг от друга и от нас самих. Это означает, что нужно научиться выделять некоторое время, в котором мы попытаемся отпустить все остальное, кроме нашей связи друг с другом. Меня всегда печалит, насколько мы позволяем внешнему миру вторгаться в нашу интимную жизнь. У многих из нас в спальне есть телевизор или существуют другие ритуалы, например, чтение или отбой в разное время, которые могут помочь нам расслабиться, успокоиться или завершить день, но не восстановить связь. Еще хуже, если пары приносят свои ссоры в постель. Я не говорю, что не бывает ночей, когда вы ложитесь спать рассерженными. Но не нужно продолжать ссориться в постели. Я глубоко убежден, что место, где вы регулярно занимаетесь сексом, для большинства из нас это спальня, также является местом, которое, насколько это возможно, должно быть свободным от споров и сфокусированным на текущем моменте. Но это ощущение присутствия начинается с вас, а не с вашей спальни, и берется из того чувства, которое возникает, когда вы обнимаетесь до тех пор, пока не почувствуете связь. Мало того, что ощущение присутствия в настоящем позволяет вам отпустить прошлое, но оно также позволяет вам сосредоточиться на тонких и возвышенных ощущениях от секса, на том, чтобы быть вместе. Занятие любовью с открытыми глазами. Сексопатолог и семейный терапевт доктор Дэвид Шнарх пишет о занятиях любовью с открытыми глазами как способе укрепления доверия, присутствия и близости. На самом деле, основная причина, по которой миссионерская позиция является наиболее популярной и распространенной в разных культурах по всему миру, заключается в том, насколько она позволяет нам поддерживать зрительный контакт. Она может быть самой действенной сексуальной позой, особенно если акцент делается на давлении, таза на клитор. Но она же может быть и самой рутинной, и приносящей наименьшее удовлетворение, если пара действительно не присутствует в моменте. Большинство из нас занимаются любовью с закрытыми глазами как в прямом, так и в переносном смысле. Всякий раз, когда я говорил с мужчинами об их самых сильных оргазмах, эти оргазмы неизменно включали в себе взгляд. На тело, на выражение лица партнера, но, что более важно, в его глаза. Вплоть до, а иногда и во время оргазма. Поцелуи. Этот подход к занятиям любовью с открытыми глазами начинается с поцелуев. И хотя Дэвид Шнарх действительно советует парам целоваться с открытыми глазами и потерпеть неловкое, первоначальное неудобное расширение зрачков, которое возникает из-за такого близкого зрительного контакта, я думаю, что, как и в упражнении с объятием, чрезвычайно важно использовать поцелуи, чтобы почувствовать связь и присутствовать в моменте. Так много книг и статей посвящено искусству поцелуев. Однако я так много раз слышал, как мужчины жалуются на технику поцелуев. То же самое касается техники филляции. Не то чтобы мы не должны владеть знаниями о технике, основанной на понимании сексуальной реакции и физиологии. Но целуетесь ли вы, обнимаетесь, занимаетесь оральной или мануальной стимуляцией или другим видом секса, вы должны позволить близости, присутствию и эмоциональной сущности руководить этой техникой. Чем больше вы вообще сосредотачиваетесь на технике и на том, что и как вы делаете, тем больше вы закрываетесь от интуиции и реакции на переживания, которые вы в идеале стремитесь создать в тандеме. Баланс 5:1. Выдающийся семейный терапевт Джон Готман за свою жизнь работал с тысячами пар, исследуя, что делает одни браки успешными, а другие неудачными. Готман заключил: именно баланс между позитивным и негативным эмоциональным взаимодействием в браке определяет его благополучие. Перевешивают ли хорошие моменты взаимного удовольствия, страсти, юмора, поддержки, доброты и щедрости, трудные моменты жалоб, критики, гнева, отвращения, презрения, обороны и холодности. У пар, состоящих в успешном браке, позитивные эмоции преобладают над негативными. Но как этого добиться? Все пары, счастливые и несчастливые, конфликтуют. Но соотношение позитивного и негативного взаимодействия во время ссор – это критический фактор. И Готман предположил, что в идеале это соотношение должно быть 5:1. И хотя невозможно жить, занимаясь сопоставлением позитивного и негативного взаимодействия, я обнаружил, что можно интуитивно чувствовать, преобладают ли позитивные настроения. Но на всякий случай завершайте любой спор или дискуссию объятием, пока не почувствуете связь, поцелуем эмоционального присутствия, открыв глаза и говоря друг другу что-то позитивное. Это может казаться простым, но полноценная отдача и получение таких эмоций, как описано ранее, чаще отсутствует, чем присутствует в наших отношениях. По мере того, как мы продвигаемся вперед в создании и поддержании сексуального возбуждения посредством оргазма, оргазмов, помните, что прелюдия заключается не только в том, чтобы проникнуть внутрь его головы и сердца, но в конечном итоге в том, чтобы сохранить вас обоих связанными.